Глава 21. Рыжая. Они вошли в квартиру. В зоне, где стояла мягкая мебель, горел торшер, а в кресле сидела женщина с рыжими волосами и в чем-то бледно-розовом. Мила замерла на пороге, еще не понимая, но уже чувствуя холод под ложечкой и предательское покалывание в кончиках пальцев. Женщина повернула голову, окинула ее быстрым взглядом с ног до головы, задержалась на новой сумке, на бело-голубом костюме, на лице. Она не спешила. «Роберт», — произнесла она спокойно, даже с легкой усмешкой. «А это кто?» Мила не смогла определить, какой у нее голос, низкий или высокий. Он долетал до нее волнами. Роберт сделал два медленных шага. Лицо его стало непроницаемым. «Вероника, ты почему здесь?» — сухо спросил он. «У меня есть ключи. Ты же не менял замки?» Она хмыкнула, потом встала, поправила розовый шелк халата, который едва доходил до середины бедра. Красивая, длинноногая, тонкая, загорелая. «Я решила, что нам нужно поговорить. А ты, я вижу, не скучал». Мила стояла как вкопанная, сердце ухало, мешая дышать, лицо предательски горело. «Вероника, девушка Роберта. Конечно, у такого мужчины не может не быть девушки. Дура, какая же она дура, вся нараспашку. Больно, ужас как!» «Вероника, мы поговорим, но не сейчас». Голос Роберта звучал жестко. «Ты не должна была приходить без звонка». «О, прости, что помешала твоим планам». Вероника повела плечом, и халат чуть сполз, открывая ключицу. «Я вижу, ты уже нашел себе развлечение на ночь. Мило, даже приодел. Сколько ей? Лет 20?» «Не смей». Роберт шагнул вперед, но Мила вдруг обрела голос. «Мне 26», — сказала она тихо. «И я пойду». Она развернулась к двери, но Роберт схватил ее за руку. «Мила, подожди! Это не то, что ты думаешь!» У них всегда вылетает одна и та же фраза. «Он знает, что я думаю?» «Да он понятия не имеет. Такой же, как все!» «А что я думаю?» Она выдернула руку. «Все правильно, я думаю. Извини, я здесь лишняя». «Уже уходишь?» Вероника подошла ближе, скрестив руки на груди. «Правильно. Женские вещи в гостевой я сложила в пакет. Можешь забрать. Судя по всему, это Роберт тебя приодел. Щедрый папик». «Вероника, прекрати!» — строго сказал Роберт, но она не унималась. «Обычно он берет с собой такую, как ты, в бутик на первом этаже к своей подружке Розочке. Поначалу она надеялась попасть к нему в койку, но уже не надеется. Они просто крепко дружат. Не обольщайся, милая, это стандартная процедура». Мила почувствовала, как к лицу приливает кровь, жаркая, стыдливая. «Вероника, заткнись!» — рявкнул Роберт. «Ты не имеешь права!» «Не имею!» Она рассмеялась, но смех был злым. «А кто я, по-твоему? Я твоя девушка, Роберт. Мы вместе 3 года. Да, мы поссорились. Да, я уехала. Но это не значит, что ты можешь тащить в наш дом первую встречную». «Она не первая встречная. Она...» «Кто она?» — перебила Вероника. «Скажи мне, кто?» Роберт замолчал. И в этом молчании было все. Мила смотрела на него и ждала. «Скажи что-нибудь, объясни. Скажи, что я не просто так, что мы не спали с тобой. Скажи хотя бы это. Ну уже!» Но он молчал, и с каждой секундой тишины внутри нее что-то умирало. «Я поняла», — сказала Мила ровно. «Спасибо за все. Сначала было интересно». Она вышла в коридор, схватила пакет с вещами, который Вероника предусмотрительно поставила у входа, и нажала кнопку лифта. Зачем схватила? Не думала. чтобы Вероника в них больше не рылась. «Мила!» — Роберт выскочил за ней. «Не уходи, пожалуйста! Дай мне объяснить!» «Что объяснить?» Она обернулась, и в глазах стояли слезы, которые она отчаянно пыталась сдержать. «Что у тебя есть девушка? Что я для тебя развлечение? Что ты купил мне одежду, потому что так принято? Или тебе было стыдно за меня?» «Я все поняла, Роберт. Я не из твоего круга и никогда не буду». «Это не так!» Он явно не хотел скандала. Что-то его останавливало. Лифт открылся. Мила шагнула внутрь и нажала кнопку первого этажа. Роберт стоял и не заходил. «Прощай», — сказала она, и двери закрылись. Она спускалась и смотрела на свое отражение в зеркале. Красивая женщина в дорогом костюме, с новой сумкой и с глазами, полными слез. «Дура! Какая же она дура!» В холле она выскочила на улицу и побежала. Просто бежала, не разбирая дороги, в сторону набережной, подальше от этого дома, от этой умопомрачительной квартиры, от него, тоже умопомрачительного. Ветер бил в лицо, слезы текли по щекам, и только когда она выдохлась, тогда только остановилась, хватая ртом воздух. Достала телефон, такси. Куда? К Эльвире нельзя, она в больнице. К себе, там опасно. К подруге? Нет подруг. Куда можно вот так заявиться на ночь с зареванным лицом? А Машку она не видела больше года. Свалиться ей на голову без предупреждения с просьбой переночевать — идея не очень. Идиотская идея. Еще поссоримся. Приложение приветливо мигало. Надо было решить и вбить номер. Она вбила лесную и встала на автобусной остановке ждать такси. Машина приехала через 7 минут. Она села в такси, откинулась на сиденье и закрыла глаза. В голове крутилось одно. «Но нельзя же так терять голову, Мила!» Как так получилось, что она и черепаху потеряла, как и мечты о новом бизнес-проекте? Все куда-то летит, а зацепиться не за что. Осталось только сесть и выть на луну. Мила сжала кулаки и заставила себя дышать. Она вернется, но не сейчас. Сейчас ей нужно прийти в себя. Такси выехало на Кутузовский проспект. За окном поплыли огни витрин и вывесок. Мила смотрела на них и думала о том, как легко сказка превращается в насмешку. Роберт Капралов. Миллиардер. Симпатичный. Умный, заботливый, известный. О нем пишут, у него берут интервью, и у него есть девушка. Может быть, невеста, с которой они поссорились, но которая вернулась, красивая. Может, он сравнил меня и ее и подумал, что Вероника лучше. Мужики же визуалы. Может, его стрельнуло, и он затормозил. Мила видела, что он затормозил. Не остановил ее так, как мог бы. Она, Мила, просто эпизод, проходной персонаж в его жизни. Чего уж там. И от этого было больнее всего.